Потапов набрал телефон Силантьева и, дождавшись, когда тот возьмет трубку, сказал: «Леонид, мне нужна твоя помощь. Помоги раздобыть информацию об одной фирме. Я и сам бы мог, но для тебя это сделают за считанные минуты. А время для нас сейчас очень дорого. Для того, чтобы ты понял важность этого мероприятия, скажу, что фирма «Фортуна А» во главе с директором Крикуновым Геннадием Васильевичем скупала ценные бумаги предприятий, о которых мы с тобой недавно говорили». «Хорошо, я попробую», — ответил Силантьев. «Подожди, минут через 10-15 перезвоню». Потапов положил телефонную трубку и посмотрел на сидящего рядом с ним Дегтярева. Он хотел что-то сказать, но в этот момент на столе опять зазвонил телефон. Потапов снял трубку. «Слушаю». «Это я, Горчаков», — послышался в трубке голос майора милиции. «Я выяснил, кому принадлежит тачка, которая вас интересует. Она числится за охранным агентством «Гранит». «Что за контора?» — спросил Потапов. «Какая-то новая», — ответил Горчаков. «Их сейчас как грибов после дождя». «Радиоактивного?» — произнес Потапов. «Чего?» — переспросил Горчаков. «Я говорю, после дождя радиоактивного». «А-а-а», — протянул майор милиции. «Тебе виднее. У тебя их целых два». «А что это за контора-то? Узнать сможешь?» «Попытаюсь», — сказал Горчаков. «По-моему, какая-то ментовская. Нашего брата много в народное хозяйство ушло». «Выясни фамилию босса этой охранки и позвони мне», — попросил Потапов. «Выясню, это несложно», — заверил его Горчаков. Когда Потапов положил трубку, Дегтярев спросил: «А где у нас Титов?» «Костя в командировке. Уехал на пару дней в соседний город», — не вдаваясь в подробности, ответил Потапов и углубился в чтение распечаток компьютерного файла, который Бутенко и Дегтярев добыли вчера вечером. Закончив чтение, он сказал: «Да, хорошо поработали СВ-брокеры. И откуда только у этой Фортуны такие бабки нашлись, чтобы скупить все долги? Похоже, эти ребята всерьез решили обанкротить предприятие Лепишева». «Что сказал Горчаков по поводу охранного агентства?» «Говорит, какая-то ментовская контора», — ответил Потапов. «Он про нее порасспрашивает. На самом деле, охранное агентство меня сейчас волнует меньше всего. Гораздо больший интерес представляет эта самая фирма и те, кто за ней стоит. Неплохо бы узнать, с каких счетов этой фирме переводились деньги, кто является ее деловым партнером». Из размышлений Потапова вывел очередной звонок. На сей раз звонил сотовый. На проводе был Силантьев. «Записывай», — сказал он сразу, перейдя к делу. «Учредителями этой фирмы являются три женщины. Бабкова Анастасия Петровна, 53-го года рождения. Волошина Вера Георгиевна, 48-го года рождения. И Ревенко Алла Ивановна, 58-го года рождения. Адрес фирмы: Липатова, 15, квартира 3. В налоговой инспекции мне сообщили, что расчетный счет у этой конторы находится в БФК-банке». «Спасибо, Леонид». «Не за что», — ответил тот. «Как появится что-нибудь новенькое, сразу сообщай мне». «Хорошо», — ответил Потапов, продолжая записывать информацию на бумаге. Дописав, он положил трубку и передал листок Ивану. «На, действуй. Здесь адрес этой фирмы». «Секундочку», — произнес Иван. Он встал, подошел к шкафчику и, взяв в руки телефонный справочник, снова вернулся за стол. Полистав книгу, он нашел нужную ему фамилию. «Ну надо же», — произнес он, — «и фамилия, и адрес совпадают. Похоже, это частная квартира. Вот, смотри, Крикунов Геннадий Васильевич. Адрес: Липатова, 15, квартира 3. Совпадает с телефоном, который был в файле СВ-брокер». «Странно», — произнес Потапов, нахмурившись. «Похоже на какой-то кидняк. Где ты видел директора солидной фирмы, который из своей квартиры сделал офис?» «Ладно», — произнес Иван, Съезжу, проверю. Он взял бумажку с адресом и, поднявшись, вышел из кабинета.